Третье. В великой Маранской пустыне поющие пески исполняют мелодию смерти. Неизвестный торговец с пряностями. Записи о нефритовой тропе. Эпоха воюющих кланов. Илантийская эра. Цикл 12. Нефритовая тропа. Юго-запад. Пески снова пели. Сун Лянь остановилась, чтобы послушать, и поправила дули, плотнее натягивая на лицо газовую вуаль. Дули — бамбуковая шляпа. Под лучами после полуденного солнца дюны и Маранской пустыни растекались сверкающим океаном золота. Тишина превращала песок в бесконечную неподвижную полосу, но с наступлением темноты поднимался ветер, и пустыня пела. Торговцы, путешествующие в верблюжьих караванах по нефритовой тропе, и местные жители, населяющие редкие в этой части царства серовато-коричневые строения, окрестили это явление шамин или песни песка. Лань же это больше напоминало завывание умирающей собаки. Последние несколько недель она, Дилая и Тай шли по тропе на запад, границы последнего царства, которое заканчивалось там, где начиналась эта пустыня. Дальше лежали никому не принадлежавшие земли, ведущие к королевствам Энтхера и Массирия, великой империи Ахеменидов и мифическому городу Шеклахира. К этому времени Лань начала бояться песни песка и того, что она означала — ухудшение погоды, надвигающуюся песчаную бурю. Среди местных жителей нефритовой тропы и торговцев, что по ней путешествовали, ходили слухи, будто бы буря, предсказанная Шамин, была вызвана духами и демонами пустыни. Пусть простой народ давно забыл о магии и практиках, считая их скорее частью мифов или легенд, суеверия все же укоренились в последнем царстве, поскольку люди помнили отголоски настоящей истории. Первую ночь в пустыне Лань и ее спутники провели, съежившись за утрамбованными земляными стенами руин, слушая, как завывают небеса, и наблюдая, как темнеют звезды. И все же, когда она сосредоточилась на смешавшейся с бурей ци, то не обнаружила ничего сверхъестественного. Ничего, что бы указывало на дисбаланс инь и ян, двух составляющих энергии этого мира. За некоторыми суевериями не скрывалось что-то большее. Но в любом случае им нужно было найти, где укрыться, прежде чем разразится песчаная буря и станет невозможно не только разглядеть что-то, но и дышать. Лань приложила руку козырьком, чтобы защититься от солнца, и вгляделась вдаль. Песчаные дюны. Только они вокруг. Она видела столько песка, что хватило бы на всю оставшуюся жизнь. И на несколько следующих. Время устроить привал. На Лань упала тень, остановившейся рядом с ней Ешин Наро Дилай. После нескольких дней, проведенных под палящим солнцем, ее бледная, присущая жителям севера кожа, стала песочно-коричневой. Она сменила обычную газовую вуаль на менее прозрачную, скрывающую ее лицо. На то имелись веские причины. С повязкой на глазу Дилай бросалась в глаза, а вся илантийская армия, скорее всего, разыскивала трех хинских практиков, которые сумели ускользнуть от высокопоставленного королевского мага. Лань приготовилась к боли, которая возникала всякий раз при воспоминании о битве на краю небес. Рана была все еще свежей, а боль — рекой печали, в которой она могла бы утонуть. Не прошло и одной луны, как илантийская армия обнаружила последнюю школу практики. Двое мастеров спасли младших учеников, которые еще и половины не узнали о практике. Их местоположение все еще оставалось неизвестным. Остальные 8 мастеров, среди которых был и старший, остались, чтобы принять бой. Все превратилось в кровавое побоище. Лань сморгнула воспоминания об их лицах. Именно во время падения края небес и школы белых сосен, в последние минуты жизни старшего мастера, Лань узнала, что ее мать, Сун Мэй, когда-то участвовала в подпольном восстании, стремившемся положить конец циклам борьбы хинов и других кланов за право управлять четырьмя богами-демонами. После того, как 99 кланов были истреблены, а на смену им пришло Илантийское завоевание, Орден 10 000 цветов продолжил тайно выслеживать пропавших богов-демонов и оружие, что вернуло бы хранившуюся в их ядрах ци в круговорот энергии этого мира. Некогда призванный служить гарантом баланса бесконечной силы богов-демонов, убийца богов, был спрятан императорской семьей, стремившейся контролировать сразу 4 древних существ. Правители втайне построили дворец, в котором хранили свои самые драгоценные сокровища. Шеклахира, забытый город Запада. На протяжении веков его размеры и местоположение хранились в тайне, так что вскоре Шеклахира стала не более чем мифом. В последнем царстве оставалось только одно место, где сохранились все мифы и легенды этих земель – город бессмертных, чьи жители были его же охранниками. Когда-то там правил легендарный клан Юй-Э, который, по слухам, обладал секретом бессмертия. В самом же городе якобы имелась волшебная библиотека, которая появлялась только в полнолуние и была кладезем старинных исторических трактатов. Если и существовали записи о Шеклахире или ведущая к ней карта, то они точно были спрятаны в городе бессмертных. Самое главное, город выдержал испытания временем, войной и сменой режимов. По сей день он, известный среди местных жителей как Накар, располагался в Имаранской пустыне и был обозначен как торговая точка на нефритовой тропе. А еще Накар бдительно охраняли илантийцы. Лань бросила взгляд на тропу, по которой они шли. В это время суток на ней никого не было, если не считать нескольких караванов вдали, чьи тени, напоминающие длинные пальцы, тянулись по нескончаемым дюнам. Позади нее тащился Чо Тай, облаченный в фиолетовый тюрбан и черную тунику, которые они выменили у одного из ахиманских торговцев. Тай слышал о забытом городе от самого принца, с которым он вместе рос в императорском дворце. Ему было предначертано стать императорским заклинателем духов, ведь как член клана Чо, Тай слышал шепот мертвых и умел общаться с призраками. Это становилось очевидным при взгляде на серебряный колокольчик, что висел у него на поясе. Непростая вещица, а семейная реликвия клана заклинателей духов. Колокольчик Тая звенел только в присутствии сверхъестественной ци. «Пошевеливайся, Чо Тай!» — крикнула Лань. «Чего ради мама даровала тебе длинные ноги, если ты ими не пользуешься?» Они решили придерживаться нефритовой тропы и переодеться, чтобы смешаться с торговцами, прибывающими с разных уголков Востока и Запада. И все же, в то время как торговые караваны с удовольствием останавливались на контрольно-пропускных пунктах, чтобы передохнуть и пополнить запасы, Лань, Дилай и Тай сходили с тропы, чтобы, свернувшись калачиком под тканевыми тюфяками, ночевать под звездами. На то имелась причина. Хотя илантийские военные в значительной степени сосредоточились на восточном побережье последнего царства, ворота городов, которые располагались вдоль нефритовой тропы, охранялись, дабы следить за тем, что происходит на западе. Остановившись на контрольно-пропускном пункте, они могли привлечь внимание илантийских патрульных, или того хуже, королевских магов. Путешествие вдоль нефритовой тропы также накладывало запрет на использование искусств света для более быстрого передвижения, ведь любая практика могла выдать их личности и месторасположение. Пусть хинская практика отличалась от илантийской металлической магии, они обе основывались на ци, а значит, одна легко распознавала присутствие другой. Это означало, что Лань не могла прибегнуть к помощи двух самых ценных для нее вещей — черной глиняной окарины с инкрустированным перламутровым лотосом и маленького кинжала, который сверкал как звезды. У Лань, которая смотрела, как Тай с трудом взбирается на дюну, от жажды першила в горле. «Я что?» — произнес заклинатель духов, тяжело дыша. «Разрешал тебе называть меня настоящим именем?» И он рухнул на песок. Лань присела рядом с ним. Сложновато тебе сохранять самомнение в таких-то обстоятельствах. Она ткнула его в съехавший на бок фиолетовый тюрбан. Хотя, должна признать, этот цвет подходит твоим то ли золотым, то ли серым глазам. Тебе очень идет. Идет. Идет быть песчаным духом? Посетовал Тай. За последние несколько недель к заклинателю духов вернулся его сарказм, и казалось, что он снова стал прежним. Но иногда Лань замечала, как он неотрывно смотрит вдаль, на восток. Она знала, о ком он думал в такие моменты. О Шандзюне, ученике-целителя. При мысли о Шандзюне сердце Лань болезненно сжалось. Последний раз, когда она видела его, ученик-целителя стоял на коленях под дождем и изо всех сил пытался воскресить старшего мастера. Ее отца, которого убил Цзэнь. Цзэнь! У Лань перехватило дыхание, когда боль, безудержное горе и жгучая ярость обожгла легкие. Немного глубже таилась ненависть к себе самой за то, что когда-то любила того, кто ее предал. Он заключил сделку с черной черепахой, предложив свой разум, тело и душу в обмен на безграничную мощь. Самый опасный и темный вид практики, которая когда-то почти разрушила последнее царство. Он убил старшего мастера, который вырастил его. В воспоминаниях, которые преследовали ее в часы бодрствования и приходили кошмарами по ночам, Цзэнь стоял перед ней с почерневшими белками глаз, с равнодушным выражением лица, окутывая их вихрем демонической ци. Такой красивый. Цзэнь всегда был красивым, ужасающий, демонический. Я выбрал свой путь. Если ты не со мной, значит, ты против меня. Есть вероятность, что этим вечером мы не доберемся до города. Лань вернулась к реальности. Дилая откинула вуаль. Ее уцелевший глаз был серым, как сталь клинка. Рот — красной полосой на длинном угловатом лице, чья уникальная красота заключалась в свирепости. Единственной рукой она развернула пергаментную карту. «Руины! А потом еще руины!» — простонал все еще лежащий на земле Тай. «Ночи на холодных камнях! А когда-то я спал во дворце на шелковых простынях!» Лань придвинулась к Дилае, чтобы внимательнее рассмотреть карту. По их расчетам, они должны были прибыть в Накар сразу после заката солнца, но из-за сгущающихся на горизонте сумерек и поющих песков возможность нормально поесть и улечься в мягкую кровать казалась далекой. Она провела пальцем вниз по нефритовой тропе в попытке установить их точное месторасположение. Они выменили карту одного торговца, который объяснил, что изображение верблюда обозначало стоянку, на которой можно было наполнить бурдюки и купить продуктов на день-другой. Дом символизировал город, где можно найти убежище, а корона с крыльями — илантийские пропускные пункты, оживленные поселения с кучей припасов и ресурсов, предназначенных специально для приема путешествующих по нефритовой тропе. «Рядом нет илантийских пунктов», — сообщила Дилая. «Я уже проверила». Она подняла взгляд и вздохнула. Всех их тяготила мысль об еще одной ночи, проведенной на холодной твердой земле. Дилая порылась в своей сумке, на которой, как и на сумке любого практика, была вышита уникальная эмблема. На мешке из овчины красовались две скрещенные сабли, зажатые в когтях сокола. Тай же носил с собой сумку из серого шелка, на которой был вышит белый колокольчик. Оба носили отличительные знаки некогда процветающих кланов, которые были уничтожены жестоким императором-драконом в эпоху последнего царства. Когда Дилая вытащила руку, между ее пальцами поблескивало приспособление, напоминавшее две концентрические доски из розового дерева, расписанные непонятными символами и окантованные золотом. В самом центре от каждого движения мягко подрагивала серебряная игла. Лапань, или магнитный компас, принадлежал к инструментам, которые использовали в геомантии, и для Лани оставался полной загадкой. По-видимому, Древнейшие знатоки геомантии разработали его для отслеживания положения звезд и движения Земли, чтобы определить точное направление к тому или иному объекту или месту. Его показания были неочевидны, так что Лань считала компас бесполезной вещицей. «Зачем он тебе? У нас же есть карта!» Дилая разместила Лапань на раскрытой ладони и, прищурившись, посмотрела на него. Циферблат слегка сдвинулся, словно под действием невидимого ветра, а потом застыл на месте. «Лапань приводит в действие астрология и ци, так что он может уловить то, что на карте не указано. Я проверяю, нет ли сдвигов энергии, подразумевающих деревянные или глиняные строения. Понять бы только...» «Чотай, ты помнишь, что это значит, когда первая триграмма на земной табличке пересекается с седьмой триграммой на небесной, а циферблат указывает на флейту и лошадь? Музыкальную кучу лошадиного дерьма?» Не удержавшись, предположила Лань. Когда Дилая бросила на нее пронзительный взгляд, Лань практически видела, как все контенсианские аналекты так и норовят сорваться с ее языка. Их отношения прогрессировали с взаимной неприязни до своего рода сотрудничества и даже уважения, раз уж они преследовали общую цель. Тем не менее, Лань не могла отказать себе в удовольствии уколоть Дилаю, а та никогда не оставалась в долгу. «Как смешно!» — отрезала Дилая. «Возможно, ты могла бы помочь, если бы уделяла больше внимания на занятиях мастера Фэна». Она замолчала и с шумом втянула воздух. Усмешка сползла с лица Лань, а Тай медленно сел. В его выглядывающих из-под черных кудрей глазах отражался свет заходящего солнца. Когда тишину наполнили скорбные завывания песка, Лань поняла, что они думают об одном и том же — о падении конца небес, о мастерах, что остались защищать лазурного тигра, бога-демона, которого они так долго прятали в горах, о доме, что отобрали у них элантийцы той ночью, когда дождь смешался с огнем и кровью. Дилая тогда потеряла и мать, Ешин-Нароулару, мастера мечей и матриарха клана Джошеновой стали, которым теперь стала ее дочь. Все трое испытывали невысказанное чувство вины, побуждающее предполагать. А что, если бы... Что, если бы они остались сражаться с мастерами? Что, если бы им удалось увести элантийскую армию подальше от конца небес? Что, если бы Лань могла управлять силой Серебряного Дракона, бога демона Востока, которого мать запечатала внутри нее? Теперь, когда она подумала о нем, то с примесью страха и отвращения почувствовала его присутствие. За последние несколько недель Лань убедилась, что при желании могла общаться с богом-демоном. В остальное же время он, ядро невероятной силы, спал глубоко внутри нее. Существовали разные демонические сделки, но Лань была известна только та, что заключил Цзэнь. Каждый раз, когда он использовал магию черной черепахи, то отдавал демону часть своего тела, разума, а потом и души. 12 циклов назад ее мать заперла бога-демона внутри себя, а перед смертью передала его Лань, руководствуясь безнадежным желанием спрятать древнее существо от элантийцев. За эту сделку она отдала свою душу. А Лань изменила условия. Когда сделка подойдет к концу, бог-демон отпустит душу Сунмэй и возьмет вместо нее душу ее дочери. Лань дотронулась до печати, которую Серебряный Дракон оставил на ее запястье. В ней были отражены все условия. Пески завыли громче. Жуткий призрачный хор пронесся по стремительно темнеющему небу. «Нам придется использовать искусство света», — сказала она Дилай. «А что, если нас раскроют? Я не для того целыми днями вышагивала в этих проклятых песках, чтобы... Поблизости же нет контрольно-пропускных пунктов». — заметила Лань. — А с песчаной бурей на носу все патрули королевских магов вернутся на свои посты. Честно говоря, любой, кто находился в здравом уме, к этому моменту уже укрылся бы где-нибудь. Дилая медлила с ответом. Лань видела, как она заколебалась, когда на них обрушился еще один порыв ветра с песком. «Согласен. Как же я согласен?» — вмешался Тай. Заметно оживившийся, он сел прямее, и с его взъерошенных волос посыпался песок. Когда он стряхнул пыль со своего духовного колокольчика, тот даже не звякнул. «Либо отправимся дальше, либо умрем здесь, посреди песчаной бури. Или наши души высосут песчаные демоны», — добавила Лань. Она изобразила такой звук, как если бы ела лапшу, а после причмокнула губами. Дилай выглядела так, будто серьезно подумывала о том, чтобы убить Лань. «Ладно», — прорычала матриарх Джошеновой стали. «Но если мы наткнемся на магов, клянусь могилами ваших предков, Сунлянь и Чотай, я сама выловлю вас из реки Забвения только для того, чтобы убить еще раз!» Она потянулась к Лапаню, но замерла. Серебряная стрелка на магнитном компасе, который отливал золотом в лучах заходящего солнца, шевельнулась. Она дернулась влево, вправо, потом снова влево, пока не начала крутиться. Быстрее и быстрее, так что описываемый ею круг стал размытым. «Что?» — приоткрыла рот Дилая. Но Лань заметила кое-что другое. На западной линии горизонта сгустилась тьма, полностью скрывающая отблески заката. На вершинах дюн появились вытянутые, искаженные тени. Караван! Лань даже смогла различить очертания верблюдов, зрелище, к которому они, путешествуя по нефритовой тропе, уже привыкли. Но все же что-то было не так. Животные приближались слишком быстро. Рассредоточившись, они неслись в их сторону, как если бы от чего-то спасались. Лань уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут они услышали это. Отдаленные крики, нарушающие скорбные напевы песков. На них налетел порыв холодного и пронизывающего до глубины души ветра. Он принес с собой зловоние энергии, от которой Лань стала нечем дышать. Она сталкивалась с таким видом ци только несколько раз. Демоническая энергия. Низкий грохот эхом разнесся по пустыне, словно кто-то на небесах бил в огромный барабан. И колокольчик Тай залился звоном.